Глава 31. Рутина и скука. Почему у многих людей не работает Сатурн? Для ответа на этот вопрос обратимся к трем фигурам — внутреннему ребенку, родителю и взрослому. Чего хочет наш внутренний ребенок? Веселиться, играть и жить одним днем. Его желания спонтанны, а реакции мгновенно сменяют друг друга. Люди с преобладающей моделью поведения ребенка очень яркие, харизматичные, обаятельные. Зачастую окружающие с завистью смотрят на них и думают, какие же они жизнерадостные и классные. Но фактически человек, в котором преобладает внутренний ребенок, не имеет ни крепких отношений, ни материальной базы, ни серьезной профессии или бизнеса. Он незрелый, хватает по верхам. Например, женщина хочет перемен, потому что мужчина не устраивает ее. Работать над отношениями она не хочет и просто меняет партнера на другого. Или, скажем, мужчина желает сменить работу, потому что должность его не вдохновляет. Но он не пытается искать мотивацию и ожидает, что работа подтолкнет его к действиям. Люди и обстоятельства вокруг незрелых личностей могут меняться, но в конце концов они разочаровываются как в новых отношениях, так и в новой работе. Сатурн — планета внутреннего родителя, наш внутренний ограничитель. В натальной карте она фундаментальна. Сатурн указывает на качество взрослого человека, ответственность, терпение, трудолюбие и способность притормаживать сиюминутные желания, чтобы в итоге обрести большее. Можно развлекаться и получать удовольствие от жизни, но рано или поздно сделать запланированное. Не хочешь тренироваться? Но без регулярной физической активности не будет желаемого рельефа тела. Можно объесться, поймав сиюминутный кайф от еды, не думая о последствиях. А можно ограничить себя в моменте, помня о цели. Все аскезы — добровольное ограничение себя в чем-то ради достижения желаемого, также во власти Сатурна. Сильный Сатурн свойственен взрослому зрелому человеку, который понимает, что для результата нужно совершать регулярные действия, работать в выстроенной системе и режиме. У него тоже есть желания и эмоции, но он умеет подчинять чувства разуму, мыслить логически и на перспективу. Зрелый человек терпелив, умеет ждать во имя чего-то большего, а не удовлетворяет желания в моменте. И это не про подавление внутреннего ребенка, а про умение вовремя расставить приоритеты. Делу время, а потехе час. Терпение — главное качество человека с реализованным Сатурном. Он понимает, что быстрые результаты — иллюзия. Глобальным целям нужно идти поэтапно и упорно трудиться. Порой люди не догадываются, насколько упорно и прилежно человек работал ради результата. Скорее всего, он ограничивал себя в желаниях и порывах, пока другие поддавались быстрым удовольствиям и жили одним днем. Умение усмирить сиюминутные желания ради достижения цели — качество многих успешных людей. Возможно, подобный процесс достижения цели людям с определенным складом характера и типом мотивации покажется скучным. Но зрелый человек умеет справляться и со скукой. Нет волшебной таблетки от скуки, как нет никакого волшебного решения «забей на все, один раз живем». Когда мне скучно и хочется сбежать от обязательств, я, будучи зрелым человеком, выдерживаю это напряжение. Зрелый человек прекрасно понимает, что, возможно, путь достижения цели далеко не веселый и приятный. Но не получив радости в моменте, не впадет в негатив и не бросит начатое. Чтобы достичь цели, необходимо уметь справляться с эмоциями и продолжать действовать. Ни в коем случае не бежать от негативных чувств. Люди бегут от скуки и сложностей, однако нужно уметь сталкиваться с ними. Позволять себе погрустить по этому поводу, признать это чувство и, тем не менее, продолжить делать то, что тебе не особо комфортно и, возможно, даже не нравится. Это и есть взрослая позиция. Кроме того, зрелый человек может подбодрить себя отложенным удовольствием. Да, сейчас мне скучно, тяжело и придется работать так какое-то время. Но если сделаю это, то обязательно себя чем-то вознагражу. Взрослая жизнь не идеальна, Скорее, она богата на проблемы, и только взрослый человек может справиться с ними. Например, женщина от того, что ей стало скучно с мужем, не отправится на поиски другого, а постарается разобраться в отношениях, даст себе возможность пережить этот кризис и пойдет на диалог с мужем. Мысль о том, что все должно быть в счастье и легкости, большая иллюзия, которую навязывают популярные горе-коучи. Столкновение с реальностью провоцирует внутренний конфликт. Как следствие, человек сходит с жизненной дистанции, впадает в уныние и депрессию. Удовольствие от процесса может присутствовать не всегда и не везде. Зрелый человек не идеализирует свою жизнь. Он понимает, что проблемы, скука, рутина — это нормально. Он принимает их как часть неидеального мира. В жизни всегда будет происходить и плохое, и хорошее, и веселое, и не очень. Когда у нас есть определенные ожидания от жизни и людей, суровая реальность заставляет внутреннего ребенка топать ножкой и расстраиваться. Все идет не так, как я хотел. Зрелый человек признает чувства внутреннего ребенка, но в то же время умеет себя самоорганизовать без иллюзий. Выдерживать внутреннее напряжение, внутренний конфликт в моменте, проявление сильного характера и навык. Да, возможно, все это скучно и непривлекательно для инфантильного человека, но быть взрослым — круто. В позиции зрелого человека ты четко осознаешь, все зависит только от тебя. Инфантильный человек уверен, что руль от его жизни у кого-то другого, более взрослого и могущественного. Во всех бедах он винит родителей, начальника, президента, кого угодно, только не себя. Становясь взрослым, снимаешь тяжелую ношу обиды на всех вокруг. Вместо того, чтобы страдать и застревать в тяжелых чувствах, ты просто делаешь свое дело. У зрелого человека множество возможностей. Он осознает себя как автора своей жизни и стоит у руля. Из этой позиции он может действовать, выбирать, решать проблемы, защищаться. Он знает, что ему важно и нужно, и относится к себе с большей нежностью и любовью, а не ждет заботы и внимания от других. Он становится свободным. Зрелый человек осознает, что от него зависит многое, но в то же время он не всемогущ. В сложной ситуации он может попросить помощи у других, но даже в подобных обстоятельствах не пытается переложить ответственность за результат на помощников. Чтобы Сатурн заработал, необходимо осознать свою ответственность, искренне порадоваться ей и стать зрелым человеком. Это непросто. Многие люди, наоборот, бегут от обязанностей за что-либо отвечать, предпочитая оставаться в детской позиции, а значит, зависеть от обстоятельств и других людей. Так проще. Но только осознавая и принимая ответственность, можно прожить истинно свою жизнь.